Татьяна Стамова. Превращение. В этом мире все превращается. Я не понял еще, как это делается. Вспомнишь, гусеница — это бабочка. Вспомнишь, бабушка — это девочка. Тополь вспомнил снег и подумал вслух. И оделся в мех, разлетелся в пух.